«Арзамас» представляет курс Евгения Черленка «Как жили первобытные люди». Лекция первая. Человек до того, как стать сапиенс. Мы с вами привыкли к тому, что человек постоянно живет на одном месте, в городах, селах, поселках городского типа, но так было не всегда. Фактически все время своего существования, это около 2,5 миллиона лет, люди постоянно передвигались с места на место и только приблизительно 12 тысяч лет назад стали жить более-менее оседло. Людей было мало. В целом численность одного коллектива оценивается в несколько десятков человек, обычно до сотни. При этом нужно понимать, что, конечно, эти люди, они не обязательно все вместе всегда существовали. Они могли разделяться на какие-то более мелкие группы, потом опять объединяться в зависимости от каких-то обстоятельств. Почему так происходило? Это было связано, конечно, с особенностями хозяйства. Один из крупнейших археологов XX века, Вир Гордон Чайлд, он говорил, что для того, чтобы жить, человек должен есть. Это, конечно, безусловно, истина. И сейчас истина, и в древности тоже. И вот такая постоянная необходимость к перемещениям была связана с тем, что люди в это время вели присваивающее хозяйство. Присваивающее – это означает, что они как бы заимствовали у природы какие-то продукты, которые потом готовили, ну и потребляли, естественно, в пищу. То есть не выращивали сами растения домашние, домашних животных, а охотились на диких животных, ну и собирали там различные дикорастущие растения. Конечно, все то, что человек ест, оно остается вместе с человеком. Если мы пройдем по улице и заглянем в какую-нибудь урну, то мы там увидим массу всякого разного мусора. И мусор этот, он будет в основном связан с продуктами питания. Какие-нибудь обертки, стаканчики от кофе. В древности, в принципе, было так же, но только за одним таким очень важным исключением. Поскольку люди переходили все время с места на место, у них не было этой проблемы брать куда-нибудь этот мусор. Они просто оставляли его на месте очень часто и уходили. И для археологов, которые занимаются изучением древнейшего прошлого, это большая удача, потому что они могут поиграть в таких вот детективов и попытаться понять, что же там происходило по расположению всего этого мусора. Иногда говорят, что археолог – это детектив, который опоздал на место преступления на 100, 1000, миллион лет. Конечно, здесь есть свои ограничения для такой реконструкции. Ограничения эти связаны, ну, во-первых, с тем, что самого-то человека, то, как он действовал, поступал в прошлом, мы не видим. У нас есть только вот эти остатки. Поэтому для адекватной реконструкции иногда используют различные этнографические аналогии, то есть наблюдение за тем, как живут люди в современности, особенно в близких условиях, и хозяйственных условиях, и климатических условиях. И даже существует целое направление, которое называется этноархеология. Это направление пытается понять, каким образом деятельность людей отражается вот в этом мусоре или вообще в вещах. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть ограничения, которые накладывают на нас сами памятники. Поскольку все-таки памятники эти находятся в земле, и на них воздействуют различные природные обстоятельства, и чаще всего предметы, которые люди выбрасывают, естественное расположение различного мусора, оно оказывается нарушенным. То есть сами отложения, сам этот грунт, он оказывается смещенным по разным причинам в результате деятельности землеройных животных, потому что там образовалась трещина, туда этот грунт провалился, потому что все это сползло по склону, ну и так далее. И, в общем-то, из-за этого таких вот чистых памятников, где слой хорошо сохраняется, где все находится именно там, где люди это все выбросили, их не так много, но они, тем не менее, есть и становятся классикой для всевозможного рода реконструкций. Ну вот, если взять какие-то примеры, которые можно привести по тому, что мы можем реконструировать на основании этноархеологии, на основании просто вот изучения археологических памятников, и что у нас в результате может получиться, то, в общем-то, получается повседневная жизнь человека, который передвигается постоянно с места на место. Может быть, если брать современность, то лучше всего, наверное, эту жизнь могут понять люди, которые часто находятся в полевых условиях, трудных условиях, где все время ходят, несут с собой что-то, ставят палатки, сидят у костра. Ну вот, к примеру, основателем этноархеологии считается такой известный американский археолог Льюис Бинфорд. И вот он наблюдал за нунамиутами, это такое племя, которое жило и живет на севере североамериканского континента. Его исследование – это середина 20 века, 60-е годы. Это племя, оно передвигается вслед за северным оленем, охотится на него. Он наблюдал, как они разделывают эти туши, как они едят этого оленя. И вот классическая такая картинка, которая вошла во все крупные, особенно англоязычные, учебники по археологии, то, как вот эти нунамиуты едят мясо. Они садятся возле костра полукругом, потому что ветер, садятся спиной к ветру и лицом, естественно, к огню, и огонь тоже не обжигает, потому что эти языки пламени, они по ветру в противоположную сторону идут. Ну и едят. При этом бросают кости. Мелкие кости плюют просто перед собой в этот очаг. Крупные кости бросают где-то перед собой на пустое место, которое у них там есть. Эти кости складываются в такую кучечку. И почему-то это, в общем-то, необъяснимо абсолютно. Некоторые кости они бросают за спину вот таким резким движением, и они там тоже остаются. Ну и потом люди встают, уходят, и после них остается пепел от очага, полукруглое место пустое, где они сидели, кучка костей, которые лежат перед этим местом, и, в общем-то, такая разряженная зона с отдельными костями. Это вот то, что они бросали за спину. Ну и вот Винфорд, он не только это все наблюдал, он потом стал эти схемы опускать на прошлое, на стоянки каменного века, и говорить, что вот здесь люди сидели, вот тут они ели, вот так вот дул ветер, потому что они, вероятнее всего, сидели спиной к этому ветру, ну и так далее. Или другой пример, который связан уже с чисто археологическими работами, без привлечения этнографических каких-то параллелей, это работы, которые велись и ведутся на знаменитой такой стоянке Пенсиван во Франции, где все сохранилось на своих местах, как археологи говорят, сохранилось инситу. И здесь масса тоже всяких разных наблюдений было сделано, мы еще будем говорить про эту стоянку. Одно из этих наблюдений, довольно простое, есть очаги. Вот раз очаг, два очаг, три очаг, там четыре очаг. И возле этих очагов есть кости животных, которые эти люди ели. Но при этом возле разных очагов есть кости одних и тех же животных. Нам про это могут сказать палеозоологи. То есть сами археологи, естественно, не определяют эти кости, но палеозоологи определяют. И, в общем-то, реконструкция того, почему это так, она довольно простая. Люди, вероятнее всего, они охотились все вместе, всем коллективом. А вот ели по отдельности, то есть затем эту добычу ее приносили на стоянку, разделывали, и каждой какой-то группе, такой небольшой, может быть, семье, доставался какой-то свой кусок, и они ели этот кусок возле уже своего очага. И, конечно, может сложиться такое впечатление, что человек в прошлом, ну вот если мы будем опираться именно на такие археологические источники, он только тем и занимался, что ел, ну, естественно, охотился и собирал там что-то. То есть постоянно занимался добычей средств существования. И вот эта вот картина, такая унылая, она до сих пор встречается, когда люди говорят о древнейшем прошлом. Вот у них такая плохая жизнь, что они постоянно ищут какие-то средства к существованию, какую-то еду, и потом эту еду поедают. Это, видимо, во многом спровоцировано спецификой самих источников, потому что ну, жизнь-то, собственно, мы не видим. Мы видим то, что после человека остается. Остается от него очень часто то, что-то связанное с этим питанием. И вот этнографические как раз параллели показывают, что, вероятнее всего, все было, в общем-то, не совсем так, а может быть, даже совсем не так. Известный очень социальный антрополог, ну, может быть, по-русски этнограф, хотя это не совсем, может быть, правильный термин для западной науки, Маршал Саллинс на основании изучения австралийцев, ну, с привлечением целого ряда других данных, он пришел к такому парадоксальному абсолютно выводу, что человек первобытный, который ведет вот это присваивающее хозяйство, постоянно передвигается, у него, в общем-то, жизнь не такая мрачная и плохая во многих отношениях. У него довольно благополучный психологический климат, например. И самое важное, довольно много свободного времени. Саллинс подсчитал, что в среднем австралийцы тратили на добывание себе продуктов пропитания, на готовку, на работу где-то порядка в среднем 4-5 часов в день. В среднем, естественно, то есть там в какой-то день они могут вообще ничего не делать, в какой-то день, наоборот, полностью посвятить охоте. Как вы понимаете, мы-то с вами, или многие из нас, тратят на работу больше значительного времени. То есть у человека было много свободного времени. Это важно, потому что это свободное время нужно куда-то тратить. Вот это такая проблема. И это время, оно тратилось на различные формы социального поведения, которые нам часто недоступны. На отдых банальный, на какое-то общение, может быть, на творчество, на массу-массу всяких разных дел, которые, в общем-то, не овеществляются, то есть не доходят до нас через предметы. Очень важно разделять разные сферы культуры. Есть сфера, которая связана с практической деятельностью, с тем, как мы добываем, например, продукты питания. Здесь этнографические параллели, они, как правило, все-таки, наверное, работают, по крайней мере, могут нам помочь что-то представить, потому что человек, он всегда был человеком, так или иначе, и реакции его на похожий образ жизни, они будут более-менее одинаковые. Ну, если мы находимся на одном технологическом уровне, то есть вот современные народы или там народы 20 века, и то же самый технологический уровень был в прошлом, и если это люди, которые занимаются похожей деятельностью, например, там, охотой, или вообще их хозяйство базируется на присваивающих видах, то, в общем-то, какие-то базовые вещи мы, конечно, можем понять, потому что реакции, они будут одинаковые. А вот в области духовной культуры здесь, конечно, все значительно более сложно, и подавляющее количество исследователей очень осторожно относится к перенесению этнографических каких-то параллелей в области магии, шаманизма, вот на прошлое. Потому что действительно само разнообразие такой чисто культурной составляющей, которая связана не столько с адаптацией к каким-то условиям и какому-то образу жизни, сколько с наследованием, культурным багажом, здесь очень все тяжело, потому что какие-то такие параллели, они могут привести нас к абсолютно неправильным выводам. Мы об этом еще будем говорить. В общем, получается, что у человека есть вот свободное время, он может его тратить как угодно. Тратил он его, в частности, еще на разные другие формы труда, например, на производство каменных орудий. И вот эта древнейшая эпоха, о которой мы с вами говорим, то есть эпоха от 2,5 миллионов до 12 тысяч лет тому назад, это эпоха, которая в рамках археологической периодизации называется палеолитом, то есть древним каменным веком. И здесь, опять же, нужно чуть-чуть развеять представления, которые могут сложиться, когда людям говорят «каменный век». Но, с одной стороны, конечно, здесь все верно. Камень является основным источником для нас, когда мы говорим о древнейшем прошлом. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы, опять же, должны себе представлять, что вот этот камень, деятельность человека, который отражается в каменных орудиях, это такая выборка, которая не соотносится целиком с тем, что использовал древний человек. Потому что камень – это материал фактически вечный, и вещи из камня или различные следы деятельности из камня доходят до нас как бы без труда. А вот всевозможные другие предметы, которые древний человек мог изготавливать из других материалов, например, из дерева, они исчезают и могут дойти до нас только в каких-то уникальных случаях. Но мы все время должны иметь в виду, что, конечно, каменный век – это не означает, что все из камня. Но оно, к сожалению, вот это кое-что до нас не доходит. Микеланджело, титан эпохи Возрождения, когда его спрашивали, как он делает свою скульптуру каменную, то он говорил, очень просто, я беру камень, отсекаю все лишнее. Это выражение Микеланджело, его можно вполне применить и к древности. Люди тоже брали какой-то камень, подходящий для производства их орудий, и отсекали от него все лишнее. И вот это все лишнее, оно оставалось тоже на памятнике, потому что, как я уже говорил, это же все как бы фактически неуничтожимо. И составляет еще одну очень важную категорию мусора на стоянках, которые можно изучать, и на основании расположения которого этого мусора можно прийти к целому ряду самых разных выводов, очень интересных. Ну, к примеру, одним из самых значительных выводов таких направлений исследования является наблюдение за тем, как, вероятнее всего, происходило обучение изготовлению вот различных каменных орудий. Наиболее ярко это представлено как раз на этой самой стоянке Пенсиван во Франции, о которой я уже упоминал. Она такая классика вообще палеолитическая. И здесь исследователи пришли к такому простому выводу, что обучение производству этих каменных орудий происходило через наблюдение. То есть подростки, дети смотрели, как делают орудия какие-то взрослые, особенно, может быть, те взрослые, которые делали это хорошо, и затем пытались сделать так же. Ну и в конце концов у них получалось. Для археолога все это очень отрадно, это вот наблюдение, потому что оно показывает, что существуют разные каналы для передачи информации. То есть мы с вами, конечно, живем в такой очень языковой культуре, то есть речь, язык в нашем обществе играет гигантскую роль, язык, с помощью которого мы общаемся, с помощью которого мы передаем информацию, учимся. Но, в общем-то, есть же и другие каналы. Например, вот вы попробуйте объяснить человеку, как косить, или как рубить дрова, или забивать гвоздь. Это очень сложно сделать. Гораздо проще взять и покосить, и сказать им, вот посмотри, как это делается. Это означает, что на начальных этапах развития культуры, по крайней мере, в том, что мы наблюдаем в этих материальных остатках, речь могла принимать какое-то минимальное участие. Но при этом культура могла развиваться. То есть какие-то орудия могли совершенствоваться, навыки в том, например, как охотиться, где находится хорошая добыча, могли передаваться с минимальным участием речи. Камень как материал обладает целым рядом замечательных, абсолютно необычных свойств. Если у нас сломается какое-то каменное орудие, то мы его не можем взять, эти обломки, и переплавить в что-то новое. Мы либо можем брать обломок и потом его обрабатывать что-то более мелкое, или мы вынуждены это выбрасывать. Это означает, что на стоянках палеолита и каменного века в целом довольно много и самих предметов. То есть не только то, что у людей получилось в результате создания этих каменных вещей, но и сами вещи тоже есть. К тому же люди могут вещи еще и терять, и потом не находить, могут оставлять на стоянке, потому что им в силу каких-то обстоятельств не хочется нести их на какое-то новое место, потому что необходимость постоянного передвижения накладывает очень такие очевидные ограничения на жизнь человека. То есть эта культура, она старается быть очень экономной, потому что это же все на себе нужно носить. В общем, на стоянках вещей много. По крайней мере, их достаточно для того, чтобы мы себе представляли какое-то развитие. Вся совокупность предметов каменного века довольно большая, и палеолит в частности, и мы можем себе представить как-то динамику культурного процесса, в принципе, для начальных этапов истории, только фактически на основании этого материала, который, естественно, отражает в первую очередь такую сферу культуры, как технологию, технологическое развитие или индустрию. Вот самой первой индустрией на Земле была галечная индустрия. Как она создавалась, вот эти галечные орудия? Человек вначале искал какой-то подходящий камень, подходящую гальку, которая была достаточно тяжела, но, с другой стороны, не очень тяжела, чтобы ей можно было работать одной рукой, чтобы она удобно лежала в этой руке. Дальше он брал эту гальку и оббивал ее с одной стороны, так что получался такой немножко выступающий кончик для точечного удара и расходящееся от этого кончика лезвие, которое можно было использовать для того, чтобы что-нибудь скоблить или резать. Различные эксперименты, которые были поставлены с копиями таких древнейших орудий, показывают, что они довольно хорошо приспособлены для совершения самых разных операций. Ими можно разбить кости, высосать вкуснейший костный мозг. Ими можно отделить, например, мясо от той же самой кости или разрезать сухожилие. То есть, в принципе, это достаточно эффективное орудие. Поскольку мы обрабатываем орудие только с одной стороны, то противоположная сторона, она остается необработанной и, в общем-то, достаточно удобно прилегает к руке, потому что и гальку-то подбирали, чтобы она в руке лежала. Сами вот эти древнейшие орудия, они называются чопперами, от английского chop – рубить, измельчать. И если сравнить сами эти предметы, например, с современными какими-то орудиями, инструментами, то они, с одной стороны, покажутся очень простыми. Не только потому, что они сделаны из камня, а там, не из стали, предположим, но еще и, вероятно, потому, что в этих чопперах у них как будто бы заложена только функция. В современном предмете, в современном инструменте, конечно, заложена не только функция, но и еще и эстетика. Это делает их достаточно разнообразными. И мы очень часто осуществляем еще такой эстетический выбор, когда мы покупаем тот или иной нож домой или там вилку. Но это только с одной стороны. С другой стороны, вот в этих вот чопперах в них заложена фактически вся последующая история человеческого инструментария. Ведь очень четко в морфологии этого изделия выделено две части. Рабочая для совершения операции и ручная для того, чтобы этот инструмент держать. И вот то же самое у нас есть и в тех инструментах, которыми мы пользуемся. В ноже есть ручка, есть лезвие. В вилке есть ручка, есть часть, которая делает четыре дырки. В отвертке, в молотке. Это вот такая удивительная абсолютно особенность этих предметов. Чопперы впервые были обнаружены на территории Восточной Африки археологом Льюисом Лике в середине XX века. И здесь они были найдены не случайно. место, где их нашли, оно называется Алдувайское ущелье, и поэтому вот сама эта индустрия, ее могут называть не только галечной, но и алдувайской. Вот само это место является частью восточноафриканской рифтовой системы. То есть это такой разлом в земной коре. И благодаря тому, что есть разлом, обнажаются различные участки этой земли, которые в реальности находятся на достаточно большой глубине, а здесь из-за того, что их разорвало и потом размыло в результате всевозможных процессов, то они обнажились и фактически оказались на поверхности. Вот, собственно, поэтому и можно сделать такие замечательные открытия. Вообще, вот этот район Восточноафриканского рифта – это такая классическая зона для изучения древнейшего прошлого, именно в силу таких вот обстоятельств. Для археологов это все абсолютно, кстати говоря, нормально, потому что, поскольку памятники, с которыми мы работаем, они находятся в земле, то подавляющее их количество обнаруживается из-за того, что эта земля тем или иным способом разрушается. Или из-за каких-то природных процессов, или из-за какой-то антропогенной деятельности, строительной, например. Чопперы их начали делать порядка 2,5 миллиона лет тому назад и продолжали делать бесконечно долго. То есть где-то порядка 1 000 000 лет. Очень долго. И только приблизительно 1,5 миллиона лет тому назад наметился переход к новой индустрии. Это индустрия, которая часто называется Ашельская, по месту Ашель во Франции, где впервые такие орудия были найдены. И она базируется на том, что чоппер, вот этот, он превращается в рубило. Рубило – очень своеобразное орудие, которое, с одной стороны, похоже на чоппер, с другой стороны, от него отличается довольно сильно. То есть человек берет тоже кусок камня, гальку, например, и затем обрабатывает ее и получает орудие примерно такого же размера, как и чоппер. Но обрабатывает это орудие не с одной стороны, а сразу целиком, со всех сторон. И это делается, видимо, для того, чтобы придать вот этому орудию идеальную форму, симметричную. Потому что рубило похоже на такую крупную, где-то с ладонь в среднем, уплощенную каплю. У нее такая идеальная форма. И, в общем-то, уже довольно давно замечено, что количество труда, которое тратится на изготовление вот такого рубила, естественно, больше, чем количество труда, которое тратится на изготовление чоппера. Хотя бы просто потому, что чоппер обрабатывается с одной стороны, а рубило со всех сторон. Эффективность этого орудия, она по сравнению с чоппером возрастает, но незначительно. И, видимо, здесь причина того, что человек создавал именно такие орудия, заключалась в том, что ему была приятна эта форма, потому что она действительно законченная очень, симметричная, ну, представьте себе каплю. То есть мы здесь наблюдаем очень важный шаг по направлению к более приближенной к нам индустрии, когда к функции прибавляется эстетика. То есть рубило – это не только функциональное орудие, но это еще и орудие эстетически, видимо, приятное. И дальше люди продолжали изготавливать вот эти вот самые рубила опять так же бесконечно долго и даже более долго, чем чопперы, то есть больше 1 000 000 лет. Все это, конечно, безумные абсолютно сроки для тех, кто привык к такой обычной истории, где все исчисляется годами или там десятилетиями. А здесь миллионами. Больше 1 000 000 лет. То есть только приблизительно 250 тысяч лет тому назад человек постепенно начал приходить к новой идее, к новой индустрии, которая стала очевидной тоже только где-то приблизительно 100-150 тысяч лет назад. Она обычно называется мустьерской индустрией по памятнику Мустье во Франции, где эта индустрия была найдена. Она принципиально отличается от индустрии чопперов и от индустрии рубил, потому что здесь в основу положена не только идея того, что мы получаем функциональное изделие и какое-то эстетически насыщенное, но здесь еще принципиально важной становится идея экономии материала. То есть мы берем, ну, предположим, гальку. Мы эту гальку разбиваем на несколько частей, и затем из каждой из этих частей мы изготавливаем какое-то орудие. Естественно, что в результате полезной кромки режущей у нас получается значительно больше, чем при изготовлении рубила или чоппера, с одной стороны, а с другой стороны сами орудия становятся как бы более маленькими. Кроме того, именно на это время, видимо, падает и идея составного орудия, когда мы берем наконечник или там лезвие и затем вставляем его в какую-то деревянную роговую основу. И таким образом, опять же, экономим материал и делаем довольно эффективное орудие. Первыми такими составными орудиями стали копья с каменными наконечниками. Один из крупных очень археологов 20 века, Андре Леруа Гуран, называл вот эту мустьерскую технологию, вообще все инновации эпохи Мустье, одной из самых важных технологических революций в истории человечества. Почему это именно так? Потому что, во-первых, конечно, эти технологии, они позволили человеку встать на путь создания портативной культуры, то есть культуры, которая больше приспособлена для постоянных перемещений. Ну, потому что изделия мельчают, их, естественно, проще переносить. Дерево, которое встречается гораздо чаще, чем камень, особенно хороший, можно использовать для рукояток. То есть это путь такой адаптивный, адаптированный к передвижениям культуры. И с другой стороны, что очень важно, это путь, который делает человека более-менее свободным в выборе материала. Потому что камень, он же тоже не одинаковый. Какой-то камень колется хорошо, какой-то плохо. И если мы начинаем экономить этот материал, то у нас появляется возможность дальше отрываться от источников хорошего камня, но при этом не терять с ним связь. То есть мы становимся более свободными в выборе материала, из которого мы делаем наши орудия. Каменные орудия являются, конечно, только вершиной айсберга огромного человеческой культуры. При этом здесь очень важно понимать, что под культурой, особенно для самых ранних этапов развития человека, понимается прежде всего такой тип поведения, который не наследуется генетически, а передается через обучение. То есть каменное орудие – это вершинка, а, конечно, очень многое остается скрытым от нас под этой водой прошлого, непроницаемой водой. Но, тем не менее, о многих вещах мы все-таки можем судить на основании даже изучения только этой технологической стороны. В частности, становится абсолютно очевидно, что человеческая культура развивается, видимо, очень медленно на начальных порах. Сотни тысяч, миллионы лет для того, чтобы прийти к каким-то новым технологическим идеям. И темп этот, он до такой степени медленный, он фактически такой же, как темпы изменений в природе, как темпы биологических изменений, в частности, самого человека. И вот здесь очень важно, потому что я все говорю «человек-человек», но очень важно, чтобы вы себе представляли, что имеется в виду. Потому что с точки зрения биологии человек – это род, то есть homo. А мы с вами, мы homo sapiens. Sapiens – это обозначение вида. И вот первые люди, они были значительно больше похожи не на нас с вами, а на каких-то своих предков, приматов. Они появились в Африке приблизительно 2,5 миллиона лет тому назад и пользовались как раз вот этими чопперами, о которых мы с вами говорили. И для того, чтобы реконструировать, например, их жизнь, их познавательные возможности, используют аналогии, связанные не столько с этнографией, не столько с современным человеком, сколько с жизнью приматов, в первую очередь шимпанзе. Но все равно это человек, homo, он двигался вертикально, и он использовал каменные орудия. И вот затем, все эти сотни тысяч лет, миллионы, человек изменялся, появлялись новые виды, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, ну, в общем, масса их было, и на их появление уходило тоже очень много времени. И только приблизительно 150 тысяч, 200, может быть, тысяч лет назад, там же в Африке, появился человек современного типа, Homo sapiens. И для нас принципиально важным является то, что около 40 тысяч лет тому назад Homo sapiens создают принципиально новую культуру. Она разрывает этот жуткий абсолютно миллионнолетний ритм развития и начинает развиваться убыстренными очень по сравнению с природой темпами. И это позволило Homo sapiens адаптироваться к каким-то новым обстоятельствам не с помощью видоизменения, не через превращение в какой-то новый вид, а с помощью новых культурных изобретений. И это становится сразу же очевидным, когда мы смотрим на расселение этого вида, потому что сапиенсы появились в Африке, и затем вместе с этой культурой нового типа, приблизительно 40 тысяч лет, они, например, оказываются в Европе. А Европа в это время – это ледник, в Северной Европе ледник, а в остальной части очень холодные условия, мамонты, северные олени, шерстистые носороги, мох. И вот этот вот южный, в общем-то, человек, биологически он для проживания в южных условиях вообще-то приспособлен, он приходит в эту Европу и успешно ее осваивает. И дальше двигается на восток, и где-то приблизительно 15 тысяч лет тому назад переходит в Америку и также успешно осваивает оба американских континента. То есть все вот эти успехи расселения человека современного типа, они связаны с абсолютно новыми темпами этой культуры, с ее адаптивными способностями, но не только. Еще и с тем, что сама эта культура, она уже, конечно, культура абсолютно особого типа. Не случайно именно с этого момента, с эпохи 40 тысяч лет, которая называется эпохой верхнего палеолита или эпохой позднего палеолита, отечественные историки первобытного общества обычно начинают вот это самое настоящее первобытное общество, начинают говорить о настоящей общественной организации. Потому что здесь происходит источниковический взрыв, то есть кроме каменных орудий у нас есть масса всего другого. У нас есть орудия из кости, есть погребения, есть украшения. И, конечно, осевым событием, которое в это время происходит в эпоху верхнего палеолита, является появление искусства. В следующий раз мы с вами поговорим именно об этом вопросе. В следующей лекции о погребальных обрядах, пещерной живописи и о том, как вырабатывался художественный канон.